Бочка. Вспоминаю и жалею дубовую бочку. Она могла бы еще служить и служить, но стали жить лучше, и бочка стала не нужна. А тогда, когда она появилась, мы въехали не только в кооператив, но и в долги. Жили бедно. Готовясь к зиме, решили насолить капусты, а хранить на балконе. Нам помогли купить, и очень недорого, бочку для засолки, большую. И 10 лет подряд мы насаливали по целой бочке капусты. Ежегодно осенью были хорошие дни засолки. Накануне мы с женой завозили кочаны, мыли и терли морковь. Доставали перец горошек, крупную серую соль. Приходила теща, дети помогали. К вечеру бочка была полной, а уже под утро начинала довольно урчать и выделять сок. Сок мы черпывали, а потом, когда капуста учреждалась, лили обратно. Капусту протыкали специальной ореховой палочкой. Через 3-4 дня бочка переставала ворчать, ее тащили на балкон. Там укрывали стеганными чехлами, сшитыми бабушкой жены Надеждой Карловной, мир ее праху, закрывали крышкой, пригнетали специальным большим камнем. И капуста прекрасно сохранялась. Зимой это было первое кушанье. Очень ее нам хвалили. В первые годы капуста кончалась к женскому дню. Потом дно заскребали позднее, в апреле. Стали охотно дарить капусту родным и близким. Потом как-то капуста дожила до первой зелени, до тепла. И хотя сохранилась, но перестала хрустеть. Потом, на следующий год, остатки ее закисли. Лето бочка переживала с трудом. Рассыхалась, обручи ржавели, дно трескалось. Но молодец она была. Осенью, за неделю до засолки, притащишь ее в ванную чуть ли не по частям, подколотишь обручи и ставишь размокать. А щели меж клепками по пальцу, и, кажется, никогда не восстановится бочка. Нет, проходили сутки, бочка крепла, оживала. Ее ошпаривали кипятком, мыли с полынью, сушили, потом клали мяту или эвкалиптовых листьев и снова заливали кипятком, плотно закрывали. Потом запах дубовых красных плашек и свежести долго стоял в доме. Последние 2 года капуста и вовсе почти пропала. И не от плохого засола. Засол у нас был исключительный. Но не елась она как-то. Дарить стало некому. Питание вроде улучшилось. На рынке стали бывать. Следующей осенью и вовсе не засолили. Оправдали себя тем, что кто-то болел, а кто-то был в командировке. Потом не засолили сознательно, все равно пропадет. Да и бочка пропала. У нее и клепки рассыпались. Но я подумал, вдруг оживет. Собрал бочку, подколотил обруч и поставил под воду. 3 суток оживала бочка и ожила. Мы спрашивали знакомых, нужна, может, кому. Ведь дубовая еще 100 лет прослужит. Я вынес бочку на улицу. Поставил ее, но не к мусорным бакам, а отдельно, показывая тем самым, что бочка вынесена не на выброс, что еще хорошая. Из окна потом видел, что к бочке подходили, смотрели, но почему-то не брали. Потом бочку разбили мальчишки, сделав из нее ограду для крепости. Так и окончила жизнь наша кормилица. На балконе стало пусто и печально.